Впрочем, поколотить я не успел никого, потому что в класс вкатился новый учитель. Глава 9. Продолжение. Я сказал «вкатился», ибо этот учитель более походил на пивной котел, на барабан, на бочку, чем на существо, сотворенное по образу и подобию Божию.